«Что же за люд здесь живет?» — припоминал Пин. «Было б ему в раздоле поменьше слоняться, а побольше смотреть на карты и вообще учиться уму-разуму, но ведь тогда какие головы дело обмозговывали? Откуда ему было знать, что в недобрый час придется думать самому, без Гэндальфа? Без бродяжника? Да что там, даже и без Фрода?» Про Мустангрим ему помнилось только, что отсюда родом конь Гэндальфа, Светозар. Это, конечно, уже хорошо, но одного этого все-таки маловато. — От орков-то они нас как отличат? — задумался Пин. — Они ведь, небось, про хоббитов здесь слыхом не слыхали. — Хорошо, конечно, ежели они истребят гадов орков всех подчистую, но лучше бы нас заодно не истребили. А между тем, очень было похоже, что его и Мэри, как пить дать, стопчут вместе с орками, убьют и похоронят в общей куче. Среди конников были и лучники, стрелявшие на скаку. Они подъезжали поближе и одного за другим подстреливали отстающих, потом галопом отъезжали, и ответные стрелы орков, не смевших остановиться, ложились под копыта их коней. Раз за разом подъезжали они, и, наконец, их меткие стрелы настигли изенгардцев. Один из них, пронзенный насквозь, рухнул перед самым носом Пина. Подошла ночь. Однако рестанийские всадники битвы не начинали. Орков перебили видимо-невидимо, но осталось их все же сотни-две слишком. Уже в сумерках орки взбежали на холм, ближний к лесу. До опушки было сажений 300. Только дальше ходу не было. Круг конников сомкнулся. Дюжины две орков не послушались Углука и решили прорваться. Вернулись трое. «Вот такие у нас дела», — гадко рассмеялся Грышнак. «В хорошую переделку угодили. Ну, ничего, великий Углук нас, как всегда, вызволит». «Недомерков на земь», — скомандовал Углук, как бы не расслышав грышнаковской подначки. «Ты, Лукдуш, возьми еще двоих и неси охрану. Не убивать, пока бледнокожие суки не прорвутся. Понятно, нет? Покуда я живой, они тоже пусть поживут. Только чтобы не пискнули и не вздумаю пустить. Ноги им свежи». Последний приказ выполнили злобно и старательно. Однако же Пин впервые оказался рядом с Мэри. Орки галдели и ссорились, орали и клацали оружием, а хоббиты тем временем ухитрились перемолвиться словечком. «Голова у меня совсем не варит», — сказал Мэри. «Укатали, сил больше никаких нет. Если даже окажусь на свободе, далеко не уползу». «А путли бы-то?» — шепнул Пин. «Путли бы!» «Слушай, у меня есть. У тебя ведь тоже? Они же не обыскивали. Мечи забрали и все». «Да были вроде у меня в кармане», — отозвался Мэри. «Раскрошились только, наверное. Какая разница? Я же ртом в карман не залезу». «Ртом лезть и не надо. У меня...» Но тут ему с размаху пнули в ребра. Галдеж прекратился, и охранники снова были начеку. Ночь стояла тихая и холодная. Вокруг холма, на котором сгрудились орки, вспыхнули сторожевые костры, рассеивая золотисто-красные отблески. Костры были неподалеку, но всадники возле костров не показывались, и много стрел было растрачено впустую, пока Углук не велел отставить стрельбу. А всадники вовсе исчезли. Потом уж, когда луна как бы нехотя взошла из туманного сумрака, они порой мелькали в огневых просветах, несли, должно быть, неусыпный дозор. — Солнце, падлы, дожидается, — процедил один из охранников. — А мы, может, не будем дожидаться? Рванем, слушай, а? Углук-то о чем думает? Где у него башка? — Башка у меня, где говоришь? — рыкнул Углук, вынырнув из темноты. — Я, значит, ни о чем не думаю. Гады вы все-таки! Не лучше тех желтопузых севера или горилл из Лукбурза. Какие из них бойцы, заезжаты на утек, а вонючих коневодов 13 на дюжину, не управимся мы с ними, тем более на ровном месте. Одну только умеют эти желтопузы и вшивари, видят в темноте, что твои совы. Но тут и это без пользы. Белокожие, слышно, тоже мастера глазом темень буровить. Да у них еще кони. Говорят, на пару с конем они и ночной ветерок углядят. Но кое-чего они покамест не учуяли. Маухур и с ним опорные ребята идут на подмогу лесом. Вот-вот подоспеют. Изенгардцев Углуку вроде бы удалось приободрить. Прочие орки по-прежнему роптали и злобились. Выставили дозорных, но те, большей частью, улеглись на земь, стосковавшись по спасительной темноте. А темно стало, хоть глаз выколи. На луну наползла с запада черная туча, и собственные ноги исчезли из виду. Тьма сгущалась между кострами. Но отдыхать до рассвета оркам не дали. От восточного склона донесся гвалт, и верно, неспроста. Действительно, конники беззвучно подъехали, спешились, ползком пробрались в лагерь, перебились десяток орков и растворились в ночи. Углук кинулся наводить порядок. Пин и Мэри сели. Охранники-изенгардцы убежали с Углуком. Однако помышлять о спасении было рановато. Обоих перехватили под горло волосатые лапищи, и, притянутые друг к другу, они увидели между собой огромную башку и мерзостную харю Грышнака. Пасть его источала гнилой смрад. Стиснув хоббитов мертвой хваткой, он принялся ощупывать и обшаривать их. Пин задрожал, когда холодная клешня прошлась по его спине, обдирая кожу. — Что, малышатки? — вкрадчиво прошептал Грышнак. — Как отдыхаем? Ну да, неуютненько. Тут тебе и таганы, и плети, а там гадкие острые пики. А не надо мелюзги соваться в дела, которые им не по мерке. Крючковатые пальцы рыскали все нетерпеливее. Глаза орка светились бледным огнем до бела раскаленной злобы. Внезапно Пин разгадал, точно учуял умысел врага. Грышнак знает про кольцо. Углук отлучился, вот он нас и обыскивает, ему оно самому нужно. Сердце Пина сжималось от ужаса, и все же он изо всех сил соображал, как бы им половчее обойти ослепленного алчностью злыдня. — Зря ищешь. Не найдешь его? — шепнул он. — Не так-то это просто. — Не найдешь его? — мигом отозвался Грышнак, вцепившись в плечо Пина. — Чего это не найдешь? Ты о чем говоришь, лягушоночек? Пин немного выждал и вдруг едва слышно заурчал. — Гурлум, гурлум. — Ни о чем, моя прелесть, — прибавил он. Хватка Грышнака стала судорожной. — Ого! — тихо-тихо протянул гоблин. — Так ты вот о чем, а? — Ого! Очень опасно слишком много знать. Очень! — Еще бы! — подхватил Мэри, поняв, куда клонит Пин. — Еще бы не опасно! Тебе не меньше нашего, но это уж твое дело. Лучше скажи, хочешь его заполучить или нет? А если хочешь, что дашь за это? — Заполучить? Заполучить? — повторил Грышнак как бы в недоумении, но дрожь выдавала его. — Что я дам за это? Как то есть, что дам? — Да вот так, — сказал Пин, цедя слово за слово. — Чего тебе без толку-то шарить в темноте? Времени нет. Возни много. Ты только ноги нам поскорее развяжи, а то не скажем больше ни словечка. — Козявочки вы несчастненькие, — зашипел Грышнак. — Да все, что у вас есть, и все, что вы знаете, вы в свое время выложите, наизнанку вывернетесь. Об одном жалеть будете, что вам больше нечем ублажить допросчика. Ох, как будете жалеть, и как скоро. Куда спешить? Спешить-то никуда. Думаете, почему вас до сих пор не распотрошили? Уж поверьте мне, малявочки вы мои, что не из жалости. Такого даже за углу ко мне водится. Чего-чего, а этого нет, согласился Мэри. Только добычу-то еще тащить и тащить. К тому же все равно не в твое логово, как дело не обернись. Притащат нас в Изенгард, и останется большой гоблин Грышнак с преогромным носом, а руки нагреет Саруман. Нет, хочешь подумать о своей выгоде, думай сейчас. Грышнак вконец остервенился. Особенно разъярило его имя Сарумана. Время было на исходе. Гам затих, того и гляди, вернется Углук или охранники изенгардцы. «Ну, говорите, у тебя оно, что ли?» «Или у тебя?» — повел он глазами угольями. «Горлум, горлум!» — откликнулся Пин. «Ноги развяжи!» — отозвался Мэри. Лапищи орка содрогнулись. «Ладно же, гниды недоделанные!» — скрижетнул он. «Ножки вам развязать! Да я вас лучше вашими кишками удавлю! Вы что думаете, я вас до костей не обыщу? Обыщу! Изрежу обоих на мелкие вонючие клочья, и ножки ваши не понадобятся, я и так вас унесу туда, где нам никто не помешает!»